23.47. В том месте, где тропинка ответвлялась в сторону скал, женщина передала кролику тело землеедки, перекинув его через плечо мальчика, отчего разорванное горло исторгло из себя сгусток крови и еще какой-то жидкости, обогревший росший под их ногами мох и лишайник. Потом дождалась, пока он скроется из глаз, и направилась в сторону пещеры. Ноша его явно не тяготила. Да и сам он с годами наверняка станет сильным, таким же сильным, как первый похищенный. Если, конечно, хотя бы немножко наберется ума. Между тем, женщина пока нигде не замечала ни малейших признаков ни первого похищенного, ни орущей женщины, ни мальчика, ни хотя бы ребенка. Таким образом, самым лучшим для них было сейчас возвращаться в пещеру, чтобы перегруппировать силы и еще раз задуматься на тот случай, если первому похищенному так и не удалось отыскать беглецов. Сделать это было, в общем-то, нетрудно. Ярко светила луна, да и времени для охоты оставалось предостаточно. Она стала спускаться по склону холма в направлении протоки, осторожно пробираясь через заросли к тому месту, где остался подрезанный ею и истекающий кровью мужчина. Далеко он уйти не мог. Женщина и в самом деле увидела его на берегу. Он лежал на боку, поставив обувь рядом с собой и пытаясь перевязать рану длинным черным носком. Руки продолжали дрожать от боли и постоянно соскальзывали. А потому со стороны могло показаться, что они окончательно ослабли и толком не могут даже зацепить носок. А лицо его, покрытое коричневым налетом засохшей крови, было все таким же бледным. Однако стоило ей приблизиться к нему, как взгляд его тотчас же вспыхнул. «А ну пошла нах отседа!» Похоже, он все еще был достаточно опасен. Поразительно. Волк, угодивший в капкан. «Ну ты, сука бешеная, а ну давай!» Женщина обнажила нож, поднесла его кончик переносицы мужчины, медленно сместила к центру переносицы и дождалась, пока острая точка не привлекла к себе все внимание мужчины. Буквально заворожила его, после чего он застыл в безмолвном ожидании ее последующих действий, сейчас или в любое последующее мгновение. Зажав зубами обмотанную веревкой рукоятку ножа, она ухватила концы носка и завязала его тугим двойным узлом. Мужчина не издал ни звука, разве что между зубами прорывался тихий натужный свист. Женщина поднялась и вставила нож в ножны. Прищурившись, мужчина посмотрел на нее, и она перехватила его взгляд, устремленный на заткнутый за пояс револьверы, а потом улыбнулась. Это действительно был волк, и дай ему возможность, он обязательно станет кусаться. Она протянула ему руку. Надо будет его как следует приручить. А не получится, можно и убить. Но сначала надо все-таки попробовать. Залитая светом полной луны, она стояла и наблюдала за тем, как глаза мужчины скользили по ее изборожденному шрамами лицу. Затем переметнулись на рассекающие волосы широкий рубец, оставшийся от удара молнии. Она чувствовала, что эти глаза с явной опаской смотрят на нее. И ей это определенно нравилось. Конечно же, они что-то замышляют, планируют. Это было уже не так хорошо. Теперь его глаза превратились в две тоненькие щелки, едва поблескивавшие в лучах лунного света. Но за ними, спрятавшись в облаке боли, по-прежнему сидел волк. Но ничего, она выманит волка из его норы. Вытащит. Женщина протянула ему руку. Затем помогла встать на ноги и перекинула руку мужчины через свое плечо. Теперь он уже больше не поднимал на нее взгляд и смотрел только себе под ноги, стараясь не споткнуться, пока она медленно вела его по тропе через лес, а затем приблизились к тому месту, где расстались с кроликом, после чего свернула в сторону скал к морю. Она вела его к своему логову и к его клетке.